Случайно попал под раздачу. Дэн. Мой сосед всегда был не от мира сего. Можно сказать, долбанутый на всю голову парень. Хотя, чего еще можно ждать от гея? Не просто же так он стал таким, явно с башкой не в порядке. Я старался закрывать глаза на многие вещи и был рад, что мы наконец-то подружились. И хотя я пытался ему помочь вернуть его бывшего, подсознательно я догадывался, что от этого будут одни проблемы. Я старался молчать, когда он помешался на своем бывшем и начал встречаться с ним, хотя у того уже были отношения. Я старался намекать максимально деликатно, что этот парень, которого он так сильно любит, недостоин внимания. Я все ждал, когда Алик одумается и поймет, что Влад его только использует. Впрочем, как использует и того несчастного парня, который случайно попал под раздачу моего ревнивого друга. Но с каждым днем Алик все больше тонет в своей любви. Я вижу, что его бывший просто вьет из него веревки. Он еще тот манипулятор, а мой сосед в упор не хочет видеть, что он для своего бывшего просто очередное развлечение. Игрушка для секса и не более того. И вот, когда я думал, что меня уже просто нечем удивить, Алик решает окончательно меня добить. И в один из вечеров он вваливается в нашу квартиру вместе с каким-то непонятным типом. И его новый друг несет на руках того самого паренька, любовника Влада. Сразу же замечаю, что Женя без сознания, а с головы капает кровь. «Алик, ты совсем рехнулся! Вы что с ним сделали?» У меня от ужаса округляются глаза. «С ним все в порядке, просто в отключке. Помоги его связать». «Что?» Я пытаюсь дышать через раз. Но у меня это плохо получается. С ним все в порядке, жить будет. Делает заключение молчаливый бугай, укладывая на диван почти бездыханное тело. Не, ты определенно свихнулся. Ты знаешь, что за это может грозить срок? Меня начинает трясти. Мой сосед выглядит таким спокойным, впрочем, как и его подозрительный друг. Дэн, дорогой, прости, я не предупредил тебя, потому что знал, что ты будешь против. «Посторожи его, пожалуйста, мне нужно еще кое-что сделать». «Что? Посторожить?» Перехожу на ультразвук. «Сколько ты собираешься его тут держать?» «Пару недель», — улыбается он. «Сколько?» «Пару дней», — снова улыбается он. «Прошу, не ругайся, все будет хорошо. А если он заявит в полицию о похищении?» «Ты себя представляешь? И заодно меня! Я не буду в этом участвовать!» «Дэн, умоляю, ты ведь знаешь, как это для меня важно. Я обещаю, скоро заберу его отсюда». «Нет, я сейчас уйду, а когда вернусь, чтобы его здесь не было!» Быстро обуваюсь и вылетаю из квартиры. Сейчас меньше всего хотелось бы проблем. Возвращаюсь назад через час, полон надежд, что мой сосед одумался и отпустил своего конкурента. Боюсь даже представить, что он может с ним сделать, но все-таки надеюсь на его благоразумие и что он не опустится до того, чтобы покалечить мальчишку. К сожалению, чуда не произошло. Когда я вернулся, то увидел на диване Женю, он все еще был без сознания, но мой идиот-сосед перед тем, как уйти, связал ему руки за спиной и заклеил рот пластырем. «Черт, вот ублюдок!» Бросаюсь к парню, чтобы как можно скорее освободить ему рот. Не дай бог, у того возникнут проблемы с дыханием, так ведь умереть недолго. Как только Алик вернется, придушу его своими руками. Пока парень без сознания, рассматриваю его лицо и рану, которая уже не кровоточит. Первый раз вижу, чтобы у парня была такая нежная кожа, прямо как у младенца. Не удерживаюсь от искушения, чтобы провести подушечкой пальца по его щеке. Обалдеть, кожа просто бархатная. А когда он лежит с закрытыми глазами, он просто похож на ангела. Никогда не видел более прекрасное создание. Встряхиваю головой, чтобы избавиться от наваждения. Черт, что на меня нашло? Это же парень. Еще не хватало подцепить эту голубую хрень от моего соседа. Мне требуется еще несколько секунд, чтобы осознать, что я не могу оторвать взгляда от этого парня. Я снова смотрю и вижу, как он мирно спит и даже не представляет еще, что с ним случилось. Парень лежит в нестандартной позе на спине, его руки вывернуты назад, и я не могу их освободить, не разбудив это чудо. А что с ним делать дальше, если проснется, я не знаю. Мой сосед куда-то ушел, предположительно поехал к своему Владу, оставив на меня эту обузу. Еще какое-то время изучаю парня. Он действительно удивительно красивый. Прядь волос падает ему на лоб, и мне хочется ее убрать, чтобы почувствовать, насколько мягкие его волосы. О, черт, о чем я только думаю? Набираю Алика, но он не отвечает. Отхожу на кухню и продолжаю набирать. Наконец-то он берет и недовольно ворчит, что я не вовремя. Мать твою, Алик, во что ты меня втягиваешь? Дэн, дорогой, прошу. Не ругайся, я перевезу его чуть позже к другу на дачу, обещаю. И что ты с ним планируешь делать? Морить голодом? Ты зачем связал его? Илья одолжил наручники, смеется Алик. Правда оригинально? Ты больной ублюдок. Я не ожидал от тебя такого. Немедленно вернись и освободи его. Возможно, ему нужно в больницу. Дэн, мне пора. Прости, позже позвоню. Только не смей бросать трубку! Поздно. Он уже прерывает звонок. Вот козел. Возвращаюсь к Жене, чтобы осмотреть его рану. Судя по удару, бил его не сосед. Скорее всего, его дружок Амбал. Беру кучу салфеток и аптечку и начинаю обрабатывать рану на лбу. Руки трясутся от злости. Надо же быть таким ублюдком, чтобы причинить боль такому невинному созданию. Если бы Алекс знал, как я в нем разочарован. Понимаю, что он свихнулся на своем чертовом Владе, но это не повод калечить людей. Внезапно вспоминаю его слова, что он планирует перевести куда-то Женю. По телу проносится волна жара. Я смотрю на парня и понимаю, что кроме меня его больше никто не защитит. Я думал, что знаю Алика, но оказывается, я вообще не знаю, на что способен этот человек. А что, если он убьет его? Кровь стынет от ужаса. Я должен помешать этому. Внезапно Женя приходит в себя и начинает стонать. «Тише, маленький, тебя ударили по голове, я должен обработать рану». Он открывает глаза и внимательно смотрит на меня, медленно приподнимая ресницы, и взгляд не ослепляет, а обволакивает, словно завораживающий черный туман. «Где я?» — еле слышно спрашивает он. «Мой сосед привез тебя сюда и связал, я нашел тебя уже в связанном виде». Начинаю сходу объяснять ему, что произошло. «Только не кричи, ладно? Я просто хочу помочь». «У меня голова болит», — говорит он и снова закатывает глаза. «Сейчас. Я промою рану и дам тебе обезболивающее». Он начинает рыпаться и пытаться освободиться, затем открывает глаза и с ужасом смотрит на меня. «Сейчас. Попробую помочь». Переворачиваю его и вижу, что на нем реально наручники. И, судя по всему, нужен ключ, чтобы их открыть. Вот Алик, урод!